Глава 7. Слева, своими перламутровыми глазами, на Вика пристально смотрела статуя, напоминающая греческого бога. В сторонке щелилось чучело кабана со шкурой, запятнанной человеческой кровью, и прикрепленным к правому боку гигантским колесом от грузовика, спившимися в резину осколками костей. Чуть дальше стояли разбитые мотоциклы, искореженные велосипеды, запакованные произведения искусства, охраняемые, пронумерованные при помощи желтых этикеток. В запахе воска, пыли, холодного металла смерть исходила от каждого предмета. Покинув институт судмедэкспертизы и буквально на секунду заскочив к коллегам, Вик решил остаток ночи провести в одиночестве. В хранилище опечатанных вещдоков судебной полиции. Крупногабаритных предметов, которые не помещались в конверты, коробки или мешки. Каждой заслуживающей внимания вещи, какого бы размера она ни была, по меньшей мере в течение полугода после вынесенного судебного решения, полагалось находиться в надежном месте. Это хранилище было в каком-то смысле расширением мозга Вика, памятью уголовных дел. Поначалу ночной охранник удивился столь позднему визиту, однако впустил его. Вику нравилось работать в связке с Морелем, но он испытывал потребность построить собственную цепочку, особенно в 4 часа утра. Его частенько упрекали за одиночные вылазки, за необычное для сыщика пристрастие к затворничеству, но такая обособленность была ему необходима. Тишина. Никто не зудит над ухом и не обременяет его память. Вдобавок, возможность остаться здесь избавляла его от необходимости тащиться спать в свою конуру. В ярком свете неоновых ламп он направился к автомобилю, который 2 дня назад врезался в дорожное ограждение, спровоцировав смерть Квентина Роуза и открыв двери в ад, таящиеся в глубине багажника. Форд поместили возле правой стенки, в 10 метров от входа, и бригада криминалистов уже подвергла его тщательному осмотру. Вик прочитал их рапорт. Парни из службы криминалистического учета взяли на анализ ворсинку с водительского сиденья и обнаружили на руле, ткани сиденья и внутренней ручки двери следы спермы. Так что в лабораториях имелся генетический материал мужчины в бейсболке. Их начальник, Ален Манзато, форсировал работы, чтобы как можно скорее получить результаты анализов ДНК. Багажник был девственно чист, разве что в некоторых местах слегка забрызган белой краской. Криминалисты обнаружили следы крови на влажных половых тряпках и в ведрах. Сыщик вспомнил о наличии моющих средств и хлорки. По всей видимости, их клиент делал уборку, возможно, на месте преступления, и старался не оставить никаких следов. А присутствие негашенной извести и лопаты свидетельствовало о том, что он предполагал закопать тело. «Ишь ты, какой аккуратист!» Лейтенант задумался, опершись обеими руками о задний бампер. Он все еще пребывал в шоке от своего открытия, сделанного 2 часа назад на вскрытии. Чужие запакованные кисти рук в отделении для домкрата свидетельствовали о вероятном наличии второй жертвы. Еще одной девушки, безымянной, существующей лишь в виде этих отсеченных конечностей, не имеющей ни лица, ни роста, ни цвета волос. 2 кисти, вырванные из небытия и меняющие условия задачи. Выходит, их клиент убил и изувечил как минимум 2 раза. Были ли эти жертвы первыми? Есть ли другие? Учитывая столь необычные детали, не имеют ли они дело с жуткой серией? Существует ли другой Эдди Джинсон, который тоже закапывает своих жертв, предварительно изнасиловав их и убив? Выходит, у путешественника появились последователи. Вик не испытывал никакого раздражения, только отвращение и страдания от собственной беспомощности. Даже если они в конце концов найдут преступника, уже ничто не сможет вернуть жертв их близким. Прежде всего Вик внимательно обследовал номерные знаки. Искореженные, грязные, старые, зато заклепки новые. Он провел по ними пальцем, на нем остались мельчайшие частички железа, как сзади, так и спереди. Эти опилки были результатом сверления и единственного способа без повреждений снять автономера. По мнению Вика, убийца попеременно менял фальшивые и подлинные знаки. Это подтверждали мелкие вмятины и царапины на пластике бампера и вокруг заклепок. В обычное время неизвестный с заправки ездил по правилам, в своей неприметной машине распространенной модели. Хорошее состояние покрышек свидетельствовало о регулярном уходе. Водитель не хотел никаких осложнений с органами правопорядка. Средний обыватель. Вик обошел разбитый автомобиль слева, устроился на пассажирском сидении и захлопнул дверцу. Он совершенно закоченел. Прямо перед ним высилась смутно напоминающая работы Джакометти бронзовая скульптура с торчащими ребрами и плоским лицом. То, что она буквально уставилась на него, смутило сыщика и вернуло его к действительности. В полном одиночестве он забился в искореженный салон на складе, пытаясь отдалить момент возвращения домой, где его не ждет ни жена, ни дочь. Вик внимательно осмотрел салон. Автомобили могут многое рассказать о своих хозяевах. Если принадлежащий Вику свидетельствовал о хаосе, царящем у него в голове и в жизни, то этот буквально дышал порядком. Кстати, парни из научной полиции не обнаружили ни обрезков ногтей, ни волос, ни раздавленных окурков, ни жевательной резинки. Пепельница пуста, так же, как и боковые карманы. В бардачке алкотестер, еще не распакованный оранжевый жилет и знак аварийной остановки. Пассажирское сиденье новое, спинка и подголовник не изношенные и не засаленные. Ни обертки от конфет, ни упаковки из-под печенья. Задние ремни безопасности, заблокированные под сиденьями, никогда не использовались. Никаких детей. Зато криминалисты обнаружили на руле следы растворителя, вроде того, каким протирают руки, чтобы очистить их. И так же, как в багажнике, микроскопические следы белой краски на дверных ручках. Кроме того, между педалями они нашли чек оплаты дорожной пошлины. Судя по нему, клиент выехал на автотрассу в районе Шамбери в 21:25, за 20 минут до того, как оказался на заправке. Значит, ехал он осторожно, со средней скоростью 125 км в час. Вик сфотографировал мобильником крест, свисающий на золотой цепочке с зеркала заднего вида, и подумал о следах спермы, выявленных на сиденье при свете специальной лампы. Он представил себе водителя, мастурбирующего перед Иисусом. Парень излил семя в машине, возможно, на виду у своих жертв. Или мечтая о том, как вечером после работы он найдет их и подвергнет пыткам. Это объясняло наличие тонированных стекол. Наблюдать, оставаясь невидимым, и иметь возможность предаваться своим мерзким забавам. Такие заключения привели Вика к мысли о сексуальном хищнике, о настоящей машине, существующей для того, чтобы похищать, насиловать и убивать. Подонки, каких в мире тысячи. Вик прочел уйму сочинений по криминалистике. Он наизусть знал дело Джинсона, которое вела Лионская бригада. Ему было известно, что преступника такого типа, организованного и живущего по плану, поймать труднее всего, потому что он растворяется в толпе. Но оказавшись в одиночестве, когда возбуждение нарастает, такие люди превращаются в машину для убийства. Путешественник действовал подобным образом больше 2 лет, пока не допустил промах и не попался в сети лионских коллег Вика. Зачем владелец этого автомобиля отрубает кисти рук и вынимает глаза? Что он делает с лицом? Возможно, он фетишист? Или коллекционер? Вик повернул ключ зажигания. В проигрывателе завертелся диск. Салон заполнила музыка. Моцарт. Вик прикрыл глаза и мысленно представил себе правую руку пианиста. Ее мелодию поддерживала изящная скрипичная партия. Как и крест, эта странная утонченность удивила его. Фортепианный концерт номер 22, третья часть. одно из самых малоизвестных произведений композитора. Может, он имеет дело с ценителем? Впрочем, колонки и аудиосистема не лучшего качества и не соответствуют запросам меломана. Вик ненавидел, когда что-нибудь не клеилось. Похоже, теперь мозг его будет всю ночь работать без передышки. Он увеличил звук, уставился на подделку под Джакометти. А струнные тем временем заполнили все пространство склада. Включал ли владелец машины классическую музыку на полную громкость? Тут его сознание пронзила мысль. Возможно, убийца загрузил тело и обрубки рук в багажник, тронулся с места и сразу вставил диск в проигрыватель. Вик поискал футляр от CD, но не нашел. Скорее всего, при ударе коробку выбросило из машины или убийца оставил ее дома. Он поставил диск сначала и хронометрировал продолжительность звучания до «Аллегро Виваче Ассай» фортепианного концерта номер 22. Приблизительно 42 минуты. 42 минуты. Судя по отметке на чеке пункта оплаты Шамбери, ему потребовалось 20 минут, чтобы добраться до заправки. Оставалось 22 минуты. Если теория Вика верна, и если Роуз выключил диск сразу после угона тачки, значит, их клиент ехал из ближайших окрестностей Шамбери, возможно, из какого-нибудь горного захолустья. Выходит, он местный? Вик счел, что автомобиль открыл ему свои тайны. Полиция располагала ДНК убийцы, его обликом в основных чертах, его машиной и представляла себе путь его прошлой ночью. Если их клиент умен, а Вик в этом не сомневался, то он все это знает, пусть даже из газет. В них говорилось об аварии Роуза и обнаружении трупа в багажнике. И это превращало его в загнанного и опасного хищника. Поблагодарив охранника, полицейский покинул хранилище и направился в торговую зону, расположенную в четверти часа езды от Гренобля. Красные и синие огни вывесок растекались по асфальту цветными лужицами, словно упавшие с неба кусочки северного сияния. Улицы и магазины выглядели всего лишь блеклыми картинами. Людям, если они хотели свести счеты с жизнью, не надо было прыгать с мостов. Им достаточно было провести ночь здесь. Вик оставил машину на паркинге отеля и вошел в заурядное здание в стиле Формулы-1 2000-х годов. Увидев его, соломенно-рыжий портье с замашками английского лорда вздохнул и выложил на стойку ключ от номера и конверт. «Вечером заезжала ваша жена и оставила это вам. Она была в ярости». Вик вспыхнул. «Выходит, Натали известно, что он ночует в этом жалком отеле с общими душевыми и туалетами. 22 евро в сутки, завтрак включен». «Интересно, давно ли она в курсе? Как она узнала?» С внезапной тревогой он взглянул на служащего, призывая его продолжать. «Она спрашивала про собаку. Я сказал, что не знаю. Короче, не беспокойтесь. Собака по-прежнему в своей конуре. Надежно спрятана у меня в саду. Кстати, сухой корм... мне пришлось купить упаковку. Это дороговато, а...» Вик схватился за голову. «Да-да, знаю, я опять забыл, я...» Он вытащил 20 евро и положил на стойку. «Спасибо, Румуальд». Он взял ключ и конверт, который вскрыл, только свернув в коридоре за угол. Внутри оказался листок бумаги, на котором заглавными буквами было написано «Ничтожество».